453. Матерь Агни-йоги. Из малых песчинок складывается огромная гора. Из малых и маломалейших усилий и каждодневных побед над собою, пусть даже будут они очень малы, складывается великое достижение. Когда владыка сказал «пусть путь будет победным», имел он в виду победную каждодневность над, казалось бы, малыми вещами, которые со временем вырастают в дела большие и великие. С мелкими мыслями и чувствами много труднее бороться, чем с большими. Зато и победа над ними приводит к следствиям, имеющим огромное значение.